улыбнулся. Как ты злишься, маленькая и забавная моя малышка. Все равно же безобидная, по тебе видно. Стоит мне обнять тебя, и ты остыла. Коснуться пальцами волос твоих и простила. После поцелуя робкого уже забыто все, как кошмарный сон. Бьются в унисон наши сердца, даже во время глупых ссор. И тебе назло, хлопну дверь и ухожу, типа к другой, лишь бы ты поревновала. И тупо малость, такие по натуре мы снова бросаемся. Ты тарелками, а я из крайности в крайность. Ты моя сила, в то же время моя слабость, моя радость, на душе моей тревога. Если злись, то ненадолго, люблю и только. И когда зовут и ору, ты знаешь, что я так люблю. Порою бываю грубо, но все равно я люблю. И часто себя ловлю на мысли, что я живу лишь для тебя, просто так тебя люблю. Вечно заморочен и погружен в мысли. Злишься, говорить со мной вообще бессмысленно. Ты завис, блин, алло, Денис, очнись. Что да-да-да, нет, ты себя слышал? Или встал, вдруг собрался в 3 утра от звонка и сорвался к пацанам. Ты куда, по делам, по каким делам? Все нормально? Ага, снова я без сна. Всегда скуп на слова любви. Я обычно молчу о том, что внутри. Но там ты, и все, что было пустым, ты заполнила и забрала ключи. Да, молчу, я ворчу по мелочам, или грубо ругаюсь, если устал. Я люблю так, и пусть без тебя этот мир. Я люблю так, как никогда не любил. И когда зовут и ору, ты знаешь, что я так люблю. Порою бываю грубо, но все равно я люблю. И часто себя ловлю на мысли, что я живу лишь для тебя, просто так тебя люблю. Зовут и ору, ты знаешь, что я так люблю. Порою бываю грубо, но все равно я люблю. И часто себя ловлю на мысли, что я живу лишь для тебя, просто так тебя люблю.